По случаю 52-летия начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи в Браунау Амнини Австрии недавно состоялся научный семинар по бессмертному классическому труду Ким Чен Ына. Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чуче до победного конца. Здесь были представители молодежного кружка по изучению кимирсинизма и кимченеризма провинции Гаустрии. Выступавшие сказали, что Трудовая партия Кореи со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ее ЦК еще более укрепилась и развилась как организатор и вдохновитель всех побед корейского народа, как партия-мать. Затем состоялась лекция по отчетному докладу ЦК Трудовой партии Кореи ее 7-му съезду, с которым выступил Ким Чен Ын.